Не дашь? Не дам. И они, насупя брови, впились друг в друга глазами. Казалось, оба сейчас взорвутся. Но Збышка не хотел ссориться со старым полководцем, которого ценил и уважал. К тому же молодой рыцарь был одушевлен событиями, происшедшими в этот день. Обняв друг Скервойла за шею, он прижал его к груди. «Неужто?» — воскликнул он. «Ты хочешь отнять его у меня, а с ним и последнюю надежду? За что ты меня обижаешь?» Скервойла не вырывался из объятий. Он только высвободил голову из рук Збышка, поглядел на него из-под лобья и запыхтел. «Ну, — сказал он, помолчав с минуту, — завтра я прикажу повесить моих пленников. Но коли кто из них тебе нужен, так я и тебе его подарю». Затем они снова обнялись, и к великому удовольствию Мацка разошлись в мире. «Бранью этого жмудина, видно, ничего не добьешься, — сказал старый рыцарь, — а лаской из него веревки можно вить». «Такой уж это народ, — ответил Збышка, — только немцы про это не знают». И он велел привести к костру господина Делорша, отдыхавшего в шалаше. Вскоре чех привел Делорша, безоружного, без шлема, в одном кожаном кафтане, на котором отпечатались полосы от панциря, и в мягкой красной шапочке. Делорш знал уже от оруженосца, к кому попал в плен, и потому явился холодный и надменный, и на его лице читались упорство и презрение. «Благодари Бога», — сказал ему Збышка, — «что ты попал в мои руки. У меня тебе не грозит опасность». И он дружески протянул ему руку, но Делорш даже не шевельнулся. «Я не подаю руки рыцарям, которые позорят рыцарскую честь, сражаясь с сарацинами против христиан». Один из присутствующих мазуров перевел его слова, смысл которых был ясен Збышку и без этого. В первую минуту молодой рыцарь вскипел. «Глупец!» — крикнул он, безотчетно хватаясь за рукоять мизерикордии. Делорш поднял голову. «Убей меня!» — сказал он. «Я знаю, что вы не щадите пленников». «А вы?» «Щадите?» — не выдержал Мазур. «Разве это не вы повесили на берегу острова всех, кого в прошлый раз захватили в бою? Потому-то Скервойла и вешает ваших». «Мы их повесили», — ответил Делорш. «Но это были язычники». Однако в его ответе чувствовалось смущение, и нетрудно было догадаться, что в душе он не одобряет подобных действий. Збышка меж тем поостыл и сказал с суровым спокойствием. «Делорш, из одних рук мы получили пояса и шпоры. Ты меня знаешь, и мне не надо говорить тебе, что рыцарская честь дороже для меня жизни и счастья. Так послушай же, что я тебе скажу. Многие из этих людей давно уже приняли крещение. А кто не стал еще христианином, простирает руки ко кресту, как к вечному спасению. Но знаешь ли ты, кто ставит язычникам препоны на пути к спасению? Кто не дает им креститься?» Мазур тотчас перевел слова Збышка, и Делорш устремил на молодого рыцаря вопросительный взгляд. «Немцы», — сказал Збышка. «Не может быть», — воскликнул рыцарь. «Клянусь копьем и шпорами Георгия Победоносца, немцы, когда бы здесь восторжествовала вера Христова, у них не было бы предлога для набегов, для захвата этой земли и угнетения этого несчастного народа. Ты ведь постигнул немцев, Делорш, и лучше других знаешь, справедливо ли они поступают. Но я полагал, что, сражаясь с язычниками и склоняя их к святому крещению, они искупают свои грехи. Они крестят их мечом и кровью, а не водой спасения. Прочти это послание, и ты сразу поймешь, что это ты служишь этим обидчикам и хищникам, этому порождению ада против христианской веры и любви». С этими словами он протянул Делоршу послание Жмудинов.